Глава 7. Разрыв шаблонов. Райден Нокс. Пожалуй, это был один из самых кошмарных дней в моей жизни. План был простым. Нагрянуть в пещеру к чернокнижникам, ликвидировать их всех до единого и спасти девушку. Получить награду от Дауна и радоваться жизни. Что пошло не так? Да все. Скала оказалась слишком хорошо укрепленной. На ее защите стояла настоящая армия. Причем не каких-то сосунков, а профи. Это были наемники из Дарнуотской звездной системы, спецы высшего уровня с передовым вооружением. Чтобы их нанять, надо иметь миллиарды на счету. Еще одно свидетельство того, что чернокнижники из высшей аристократии. Богатые твари, ради богатства и власти не гнушающиеся ничем, включая человеческие жертвоприношения. Справиться с бойцами из Дарнуота было сложно. Но мы с парнями это сделали. Было повреждено несколько наших кораблей и роботов-беспилотников. Чувствую, что счет за их починку предъявят мне, как организатору данной вылазки. Но это было неважно. Я далеко не бедный дракон, оплачу все убытки. Главное, что мы умудрились обойтись без жертв с нашей стороны. Было ранено несколько человек, и только. Но на этом лимит везения критично иссяк. Поставить глушилки на порталы не получилось, артефакты сбоили. Так что двоим главным гаденышам и сотне приспешников удалось улизнуть. Видел, как они десятками скрывались в серебристых порталах, сверкая филейными частями тела. Что за дебилизм расхаживать в одних набедренных повязках? Я бы даже сказал, лоскутках на причинном месте. И два портала были золотистыми, для особо важных персон. Но да ладно, это не суть важно. Самое днище началось потом, когда я одним из первых ворвался в пещеру. Признаться, в моей голове была картинка. Я черным вихрем проникаю внутрь, по-геройски расправляюсь с тремя головнюками и снимаю рыдающую обнаженную девушку с поганого алтаря. Передаю ее целителям. Но все оказалось не так. От слова совсем. Заскочив в пещеру, я остолбенел. Да. Девушка там была, но она находилась не на алтаре, а спокойно стояла перед ним, держа в руках хомяка-переростка с задумчивой мордой и карандашом в лапе. Нежный овал лица, манящие к поцелую пухлые губы, аккуратный нос, светлая кожа. Длинные волосы цвета молочного шоколада. Кореглазая красотка. И она была одета. Обтягивающая красная футболка и юбка чуть выше колен подчеркивали аппетитные формы. А к ней, как парочка рабов, ползли на четвереньках два голых мужика, тихо постановая и виляя задом. Третий валялся в отключке неподалеку. Я в ступоре застыл, узнав в этих извращенцах принцев Литойской, Никской и Аруанской империй. Те самые типы, которые спонсировали фонд по борьбе с черной магией. Ожидал увидеть кого угодно, но только не их. Увидев меня, девица заорала, как на демона. «Изыди!» И швырнула в мою сторону остро заточенный карандаш вместе с энергетическим сгустком, который впечатался в лоб с такой силой, что меня аж откинуло назад. Отлетев на пару метров, я сгрохотал на каменный пол с проклятым карандашом в зубах. Аж искры из глаз посыпались. Двое принцев испарились, в портале остался только третий, в отключке. И самое паршивое, что свидетелями моего позора стали парни из моей команды и Вейн. «Мужик, ты в порядке?» — кинулся ко мне друг. Выплюнул оранжевую деревяшку изо рта. «Кажется, нашему командиру можно дать новую кличку. Карандашик!» — гоготнул один из моих парней. «Клайв». Пещеру сотряс громкий мужской хохот. юмористы хреновы. «Заткнись, Артанский!» — рявкнул я на него, пытаясь подняться. Перед глазами все еще плясали звездочки, и все плыло, а во всем теле ощущалось что-то странное. Словно я превратился в тонну горячего зефира. Или студня. «Скорее будем называть его Огонек», — озадаченно хмыкнул Дэйв, когда под моими ладонями заискрились объятые пламенем шаровые молнии. «А что за дичь происходит?» — оторопело пробормотал я. «Что эта девица со мной сделала?» Я кинул на нее взгляд. Она скромно стояла все там же, продолжая прижимать к себе упитанного хомяка. «Карандашик отдай!» — пискнуло животное. «Поздравляю, мужик! Кажется, ты только что обрел магию!» — восторженно выдохнул Вейн. А дальше на всю пещеру прогрохотал разгневанный голос генерала Дауна. «Вы что тут устроили, недоумки?» «Вот с какого шреса надо так орать?» Сорвавшись с ладоней, огненные шары полетели в его сторону.